Отец, спасибо Тебе. Мой Бог, мой Отец, спасибо Тебе за то, что Ты есть. Мой Бог, мой Отец, спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь мне, защищаешь меня, оберегаешь и ограждаешь. Мой Бог, мой Отец, помоги мне. Дай мне здоровье, укрепи мое счастье. Дай мне неиссякаемого достойного благополучия. Мой Бог, мой Отец, огради меня от бед, невзгод, несчастий, болезней и напастей, от одиночества и непонимания. Мой Бог, мой Отец, помоги мне преодолеть преграды, барьеры и препоны на моем жизненном пути. Все то, что останавливает меня и мешает двигаться вперед. Мой Бог, мой Отец, осуществи мои мечты и желания. Помоги достичь поставленных целей и реализовать задуманные планы. Мой Бог, мой Отец, помоги мне быть сильным духом, ясным разумом, понимающим, здоровым, счастливым, благополучным, успешным, удачливым во всех моих делах и начинаниях. Мой Бог, мой Отец, помоги мне обрести истинное равновесие и сохранять его всегда. Мой Бог, мой Отец, помоги мне принимать правильные решения и придерживаться их до конца. Мой Бог, мой Отец, спасибо Тебе. Мой Бог, мой Отец, спасибо Тебе за то, что Ты есть. Мой Бог, мой Отец, спаси и сохрани нас всех. Бог, мой Отец, я знаю, Ты есть. Я верю, Ты помогаешь мне.